Посещение Кафы доставило совсем иное удовольствие. Здесь Потемкин оставил руины, как они есть, ничего не поправляя. Он рассудил верно, что России не мешает иметь свою Помпею для будущих раскопок. Затем он отвез гостей в Карасу-базар, где Старов создал для него маленький замок, вокруг которого был разбит парк. В нем гуляли белые ангорские козы. Под сенью старого дуба лирически шумел водопад, обложенный мрамором. Иосиф выглядел смущенным. Он отводил от русских глаза. «К сожалению, я должен покинуть вас. Начались волнения в Бельгии, и надо бояться революции». «Делинь!» — окликнул он вдруг. «Не вы ли и затеяли революцию во Фландрии?» «У меня там родовой замок, но служу я Австрии. Однако ваш младший сын строит в Брюсселе баррикады, с которых подлая чернь стреляет по моим войскам». Ответ Делиня показался всем очень странным. «У моего сына большие способности к инженерии». Иосиф уехал. Но появилась женщина красоты бесподобной. Это была Софья Константиновна Витт, урожденная Главоне или Чиличи, и Потемкин, явно ослепленный, представил ее императрице. Екатерина спросила, ради чего она оказалась в Тавриде. «Завтра я отплываю в турецкую Бруссу, где надеюсь отыскать свою бедную мать, настолько бедную, что она была вынуждена продать меня и мою сестру польскому нунцию Боскампу. Теперь я даже благодарна матери, продавшей меня». Потемкин волочился за красавицей. Где-то очень долго пропадал, почему Екатерина и встретила его с ревностью. «Неужели и ты, друг мой, не устоял перед этой низкой тварью, на лице которой выжжено клеймо продажности?» «Мы беседовали о крепости Хатина. Она уверила меня, что случись война, и Хатин сразу отворит нам ворота». «Каким же образом?» «Сестра мадам Витт, тоже проданная матерью, была куплена пашою Хатина, и она стала адалыкой в его сирале». Адалыка — звезда гарема, отсюда же и адалиски. Но Екатерина до седых волос ревновала Потемкина. «Вольно ж ей врать, а тебе вольно врунью слушать?» На обратном пути в Россию императрица заночевала в слободе Анновке, тоже принадлежавшей Безбородко. «Слушай, Андреич, какой уже раз я ночую в твоих поместьях? Всюду, куда ни заедем, везде у тебя имение. Я ведь помню, каким босиком достался ты мне. Из косточек суповых ты мозги, словно пес бездомный, высасывал. А теперь? Диву даюсь. И когда ты успел таким магнатом соделаться?» — «Все вашими щедротами», — отвечал щирый хохол. В свите царицы появился скромный Голенищев-Кутузов, которого Екатерина встретила очень приветливо. «Берегите голову, Михаил Илларионович», — сказала она ему. «Видит Бог, ваша голова еще пригодится матушке России». 7 июня в Полтаве съехались Потемкин и Суворов, Екатерина со свитой и послами. Здесь перед ними было документально разыграно славное Полтавское сражение, о котором Сегюр известил Париж. Оно явилось в живой одушевленной картине, близкой к действительности. Все было исполнено в подлинной исторической точности. И огонь инфантерии, и наскок кавалерии, и громыхание канонады, в котором не были слышны только вопли умирающих, ибо войска сражались с притворной жестокостью. Но впечатление от битвы было настолько сильным, что в самые патетические моменты зрители невольно вскрикивали от ужаса. Екатерина поднесла Суворову табакерку со своим портретом и с бриллиантами. — А 3 рубля за квартиру? Так и быть, я заплачу. Суворов пал перед ней на колени. — Спасительница! «Не будь тебя! Кто бы мне 3 рубля дал?» Над землей еще клубились тучи порохового дыма, когда она, низко кланяясь, вручила Потемкину пальмовую ветвь. Это тебе, друг мой, за Тавриду. И отныне велю во веки веков зваться тебе князем Потемкиным Таврическим. Екатерина тронула на север, последний раз посетив проездом Москву. Больше она ее никогда не увидит. Неурожайный год снова подкосил страну. «Европу мы здорово удивили», — сказала она. «Теперь пришло время нам самим удивляться». Королевская дача Гага, рыжие камни, поросшие седым мхом, шум ручьев, стройные сосны, по ним скачут белки. Молчаливый камердинер провел офицера до дверей секретного кабинета, в котором его ожидал король. «Рад видеть вас, Эрнстрем. Рад видеть вас живым и цветущим. Не стану придираться к вам за то, что вы оказались в обществе изменника Магнуса Спрэнкпортена. Я жду подробного рассказа о виденном». Рассказ Эрнстрема был насыщен точными подробностями о путешествии от Петербурга до Тавриды. В нем было много и таких деталей, которые ускользнули от внимания Сигюра, Делиня и прочих иностранцев. В кабинет вошел ускалицый и мрачный брат короля, герцог Зюдерманландский, масон очень высоких градусов, командовавший шведским флотом. Он спросил: «Сколько кораблей в Севастополе вы видели?» 30. Из них многие линейные». «Проклятье!» — сказал король. «Когда они успели все это построить? Наверное, опять лес не высушили». Герцог Зюдерманландский сказал, что червя еще нет. «Червь заведется позже, а пока они могут плавать». От Эрнстрема потребовали письменно изложить свой рассказ. Ознакомясь с ним, Густав III сказал: «Отличный документ, срывающий фальшивый покров миролюбия с моей сестры. Европа в брожении, и вряд ли Швеция избегнет военной участи. Осторожность требует от нас принять некоторые меры. У меня в стране снова не урожай, я выезжаю в Сканию, чтобы молиться заодно с голодающими. Вы найдете меня в Мальме, где и получите задания, приличествующие вашим способностям». Они встретились в Мальме. Опять была соблюдена обстановка секретности. Густав завел речь о Спрэнкпортене. «К сожалению, таких офицеров, как он, немало в моей армии и на моем флоте. Вы сейчас нелегально проберетесь в провинции Эстляндии или Фляндии, потерянные нами со времен Карла XII, и там выявите антирусскую оппозицию среди тамошнего рыцарства». Во время беседы дверь скрипнула, в щель просунулась голова очень красивого молодца, и король даже огорчился. «Это барон Армфельд. Он слишком умен, чтобы не догадаться, о чем мы тут сговариваемся. Ладно, мы с бароном давние друзья. Я буду продолжать. Мой флот в отличном состоянии. Армия имеет полный комплект, арсеналы и магазины перенасыщены оружием. Никогда еще Швеция не бывала так прекрасно вооружена. Когда слухи о войне с Россией станут достоверны, старайтесь из Ревеля достичь Гельсингфорса. Вы найдете меня на фрегате «Амфион». Политическая обстановка, — продолжал Густав энергично, — сложилась в пользу Швеции, которую поддержат Англия, Пруссия и, конечно же, Турция. «Теперь я спокоен», — сказал король, — «Полтавы не повторится». Через несколько дней Безбородко уже докладывал Екатерине об этой беседе. Она просила назвать источник. «Барон Морец Армфельд». «Источник хорош, можно верить». Безбородко на цыпочках удалился. Екатерина вздохнула и продолжила письмо. «Столица моей империи, на мой взгляд, еще не найдена, и, вероятно, не мне сыскать ее. Нужно на 60 000 войска больше, чем имеем, чтобы обеспечить Санкт-Петербург от стремительного нападения. Нападение с севера.